Отец Яна Венли, Ян Тайлун, был известен среди многочисленных коммерсантов Союза Свободных Планет своим разумом и хитростью. Под приветливой улыбкой и привлекательной внешностью скрывался эффективный и изворотливый ум коммерсанта, который со временем позволил своему обладателю проделать путь от хозяина одного единственного корабля до владельца огромной коммерческой корпорации. И он не собирался останавливаться на достигнутом. «Все дело в том, что я люблю деньги», — ответил он как-то приятелям, когда они начали расспрашивать его о секрете успеха. «А деньги, если не оставлять их лежать без дела, сами вырастут. Вкладывайте медь в серебро, а серебро в золото. Вот и весь секрет». Он сказал это вполне серьезно, так что, по-видимому, действительно так считал. Тем не менее, этот его ответ привел к тому, что его прозвали «выращивателем денег». Человек, придумавший это прозвище, наверняка сделал это не из добрых побуждений. Но Ян принял его с удовольствием. Помимо торговли, Ян Тайлун был также известным антикваром. Его дом был полон старинных картин, скульптур, керамики и других произведений искусства до космической эпохи. Всякий раз, возвращаясь домой с работы, он находил время, чтобы позаниматься своей коллекцией. Возможно, его хобби, привычка выбирать лучшие среди произведений искусства, наложила свой отпечаток и на другие стороны жизни. Он развелся с первой женой, неумной расточительной женщиной, и женился во второй раз на признанной красавице, вдове военного. Вскоре у них родился сын, Венли. Когда пришло известие о рождении сына, Тайлун полировал античную вазу в своей мастерской. Услышав новость, он неохотно поднял голову и проворчал. «Вот умру, и вся моя коллекция достанется этому парню». И с этими словами вернулся к своему занятию. Когда Яну Венли было 5 лет, его мать умерла. Сердечный приступ неожиданно прервал ее жизнь. Тайлун с трудом поверил в смерть этой еще молодой и здоровой женщины. В тот момент он как раз снова занимался со своей коллекцией. Услышав страшную новость, он выронил из рук статуэтку в виде бронзового льва. Подняв его, он пробормотал слова, которые привели в ярость родственников жены, когда им их передали. Слава богу, это не было что-то хрупкое. Ян Тайлун потерял 2 жен, с одной его развела жизнь, с другой – смерть. Жениться в 3-й раз он не собирался. Поначалу сына воспитывала горничная, но так как это отнимало слишком много ее личного времени, то она запротестовала. Тогда отец стал просто брать маленького Яна Венли к себе, и они вместе чистили антиквариат. Однажды родственники его покойной жены пришли к ним в гости и были потрясены, увидев, как отец с сыном молча сидят в кабинете и полируют какую-то вазу. Они решили спасти бедного ребенка из рук столь безответственного папаши. Они спросили Тайлуна, что ему важнее, антиквариат или сын. Подумав, он ответил: «Антиквариат стоит денег». Подразумевалось, что сын достался бесплатно. Родственники возмутились, услышав это, и пригрозили обратиться в суд. Понимая, что дело может обернуться не в его пользу, Тайлун поспешно сел на один из своих торговых кораблей и покинул Хайнессон. Застигнутые врасплох родственники не могли даже обвинить отца в похищении, а пытаться найти один корабль в огромной галактике представлялось бессмысленным. Ян Тайлун взял сына в космос из-за обстоятельств, с которыми был не в силах бороться. Но, возможно, его поступок доказывал, что он был человеком с необычными воззрениями и идеями. Вот так и вышло, что большую часть первых 16 лет своей жизни Ян Венли провел на космических кораблях. Свой первый варп-прыжок, прыжок на небольшое по космическим меркам расстояние сквозь пространство и время, позволяющий кораблям двигаться быстрее скорости света. Он пережил, будучи совсем маленьким. Поначалу его тошнило и лихорадило, но потом он привык, и ему начала нравиться такая жизнь. И ему понравилось наблюдать за механизмами, а также он увлекся историей. Он смотрел старые видео, читал классическую литературу и слушал старые сказания. Особенно его заинтересовал ужаснейший узурпатор в истории – Рудольф фон Голденбаум. Для жителей Союза Свободных Планет он всегда был злым диктатором. Но Яну это казалось странным. Если Рудольф был так плох, то почему его поддерживали люди и даже дали ему верховную власть? Рудольф был по-настоящему ужасным человеком, а люди просто боялись выражать свое мнение. Почему они боялись? Я ведь уже говорил, потому что Рудольф был по-настоящему ужасным человеком. С некоторыми вариациями этот диалог повторялся с каждым, кого Ян Венли спрашивал о Рудольфе. К счастью, его отец имел свое мнение на этот счет, отличное от остальных. Он сказал, потому что люди были ленивы. Что ж, попробую объяснить. Большинство людей, сталкиваясь с трудностями, не хотят бороться с ними сами. Они ждут, что придет какой-нибудь супермен или святой и возьмет на себя все их беды, страдания и обязанности. Рудольф воспользовался этой человеческой слабостью, дождавшись возможности и неожиданно появившись в зените славы. Но ты должен помнить, те, кто позволил диктатору захватить власть, виновны больше, чем сам диктатор. Хоть они и не поддерживали его, но молчали, а это ничуть не лучше, чем прямая поддержка. Но знаешь, сынок, тебе бы стоило сосредоточиться на чем-нибудь более достойном внимания, чем это. Достойном внимания? Деньги или искусство? Деньги облегчат твою материальную жизнь, а искусство поможет духовной. Хоть он и сказал так, Тайлун не собирался заставлять сына идти по своей стезе, и Венли все больше погружался в историю. Перед самым 16-летием сына Ян Тайлун погиб при аварии ядерного реактора корабля. Незадолго до этого он наконец разрешил Венли поступить на исторический факультет университета Хайнессона. Что ж, ладно. Быть может, и на истории можно заработать. С такими словами он позволил сыну самому выбрать путь в жизни. Не забывай про деньги. С ними тебе не придется унижаться перед людьми, которых ты ненавидишь. И у тебя всегда будет хлеб с маслом. Посмотри на политиков. Используя деньги с умом, они смогли пробиться на самый верх. Жизнь Яна Тайлуна оборвалась в возрасте 48 лет. Он оставил сыну свою торговую компанию и множество антиквариата. После похорон отца на Яна Венли обрушилось множество дел по хозяйству. Вступление в права наследования, уплата налогов, дела в компании, а затем случилось непредвиденное. Большинство предметов искусства и антиквариата, которые его отец собирал почти всю жизнь, были объявлены фальшивыми. Правительственные эксперты, изучившие коллекцию, заявили, что и этрусские вазы, и портреты эпохи рококо, и бронзовые статуэтки династии Хань, и многие другие, казавшиеся бесценными экспонаты, все являлось лишь жалкой подделкой. И будто и этого было мало, все акции компании, принадлежавшие отцу, ушли на погашение долгов. В итоге Яна практически выбросили на улицу вместе с кучей оставшегося хлама. Он принял это без жалоб. Так же, как до того, необходимость провести большую часть детства на космическом корабле. Единственным, чего он не мог понять, было то, как его умный и образованный отец мог собрать такую гору барахла, занимаясь любимым делом. С другой стороны, вполне возможно, что тот сделал это намеренно. Такое было вполне в характере Тайлуна. Ну а о потере компании юноша почти не сожалел, так как никогда и не собирался заниматься бизнесом. Тем не менее, настоящие трудности ждали впереди. Вскоре оказалось, что Ян не может поступить в выбранный им университет. Из-за длительной войны с Галактической Империей государственный бюджет был направлен в основном на военные расходы. Поэтому расходы на все, что не было связано с укреплением военной мощи страны, в том числе и на гуманитарное образование, безжалостно сокращались, бюджетных мест не осталось. Есть ли такое учебное заведение, где ему позволят изучать историю бесплатно? Думал Ян Венли. И оно было. Ответом стал факультет военной истории Военной Академии Союза Свободных Планет. Ян поспешил подать заявку, успев в последний момент. Хотя его результаты были не лучшими, но все же ему удалось поступить туда. Вот так, преследуя собственные интересы, Ян поступил в Военную Академию. Его будущее было решено, хоть он и не отличался ни воинственностью, ни чрезмерным патриотизмом. Часть оставшегося от состояния и коллекции отца хлама он выбросил, оставшееся же положил в камеру хранения, въехав в общежитие практически с пустыми руками. В академии Ян усердно изучал военную историю, остальным же предметам уделял куда меньше внимания. Меньше всего ему нравилась стрельба, пилотирование и военная инженерия, изучению которых он уделял ровно столько сил, сколько было нужно, чтобы продолжить учебу, а не вылететь или угодить на пересдачу. Ян не ставил себе целью стать командиром флота или сделать карьеру в штабе. Нет, его мечтой было попасть на работу в военный архив и проводить время за исследованиями. На экзаменах после первого года обучения он на отлично сдал военную историю, но чуть не провалил практику. Средняя оценка оказалась вполне удовлетворительной. Интересно, однако, что во время экзамена по тактическому моделированию, где кадеты сражались друг с другом на тактических симуляторах, набирая очки, Ян проявил себя великолепно. Ошеломив сокурсников и инструкторов, Ян разгромил лучшего по всеобщему мнению стратега Академии Малкольма Уайтборна, прозванного гением десятилетия. Он сосредоточил свои силы в одной точке, отрезав противнику линии снабжения и спокойно заняв оборону. Какие бы тактики ни использовал Уайтборн, ему не удалось ничего сделать. В результате оказалось, что он не в состоянии ни атаковать, ни отступить. Оба компьютера и инструктор подтвердили полную победу Яна. Уайтборн, чья гордость была серьезно задета, сердито воскликнул. «Если б он воевал по правилам, и мы честно сразились лицом к лицу, я бы победил! А он только и может что убегать, как безголовый цыпленок!» Ян не возражал. Он радовался уже тому, что эта победа компенсировала ему низкую оценку по военной инженерии. Но радость его была недолгой. Перед началом третьего курса инструктор сказал Яну, что его переводят на факультет тактики. «Не тебя одного переводят», – утешил его инструктор. «Факультет военной истории ликвидируют. Всех курсантов распределяют по другим специальностям. Я помню, как ты победил Уайтборна». Поэтому, мне кажется, именно на факультете стратегии ты сможешь проявить свои лучшие качества. Но я поступил в академию только для того, чтобы изучить военную историю. А теперь вдруг факультет расформирован. По-моему, это нечестно. Кадет Ян, хотя вы сейчас не в действующей армии. Голос инструктора стал жестким и казенным. Но вы стали военнослужащим в тот момент, когда поступили в эту академию. По окончании вы получите офицерское звание и другие преимущества. А пока обязаны подчиняться приказам. Но вы только выигрываете от этого перераспределения. Все лучшие курсанты собраны на факультете стратегии. И чтобы попасть туда, прошли много испытаний. Вас же переводят туда просто так. Вам следует учитывать это. Я очень польщен, но я не обладаю достаточным талантом, чтобы учиться там. Язвите? Конечно, если вы не хотите учиться, это ваше право. Но тогда вы должны оплатить государству эти 2 года обучения. Только военнослужащие могут посещать Академию бесплатно. Ян поднял глаза к потолку. В такие моменты он всегда вспоминал, как говорил о деньгах его отец. Он же, не имея денег, не мог иметь даже той капельки свободы. В 20 лет Ян Венли окончил факультет стратегии со средними оценками и покинул Академию, получив звание мичмана. Год спустя его повысили до младшего лейтенанта. Впрочем, его личная заслуга в этом была невелика. После военной академии он служил в стратегическом управлении флота, чему был весьма рад. К карьере он не стремился, зато наконец получил возможность работать со своими любимыми архивами. Но вместе с повышением до лейтенанта он получил и перевод на передовую линию, в штаб флота на Эль-Фасиле.